Папа осматривает всех близорукими глазами. Когда его взгляд падает на нас, трех девочек, он начинает всматриваться, прищуриваясь и поправляя очки. Я вижу, что он никого из девочек не узнает, хотя видел их у нас только вчера. Это обычная у него рассеянность. Бывает, что, встретив на нашей лестнице Юзефу, папа ее не узнает и церемонно раскланивается с ней, по ее словам, «як с чужой пани». Меня он не видит, потому что меня заслоняет Лида Карцева. Я делаю шаг в сторону, и папа узнает меня. «Здравствуй, дочка!» — кивает он мне. «Молодец, папа! Понимает, что здесь не надо называть меня по-домашнему Пуговкой». «Здравствуй, папа!» — говорю я. Дрыгалка строго поднимает брови. «Прошу не переговариваться!» Папа секунду смотрит на дрыгалку и говорит ей с обезоруживающей любезностью. «Прошу извинить меня, но мы дома приучаем ее к вежливому обращению». Я вижу, что и Лида, и Варя, и даже Варвара Дмитриевна смотрят на папу добрыми глазами. «Я тоже довольна. Мой карболочка здорово срезал дрыгалку». Тут в учительскую входит новый человек. Я его не знаю. Высокий, с рыжеватой бородкой, чуть тронутой сединой. На некрасивом, умном лице выделяются знакомые мне серо-голубые глаза. Смотрю, Лида кивает этому человеку, и он ей тоже. Ясно, это Лидин папа. Увидев моего папу, незнакомец подходит к нему и дружески пожимает ему руку. «Якову Ефимовичу!» И папа радуется этой встрече. «Здравствуйте, Владимир Эпафродитович!» «Ну и отчество у Лидиного папы! Сразу не выговоришь!» «Что ж!» — говорит дрыгалка после того, как он тоже садится на стул. «Теперь все в сборе! Можно начинать!» «Я был бы очень признателен, если бы мне объяснили, зачем меня так срочно вызвали сюда», — говорит Владимир Эпафродитович. «Об этом прошу и я», — присоединяется папа. «И я», — подает голос Варвара Дмитриевна. «Сию минуту», — соглашается дрыгалка. «Я думаю, мадам Нарейко не откажется рассказать здесь о том, что произошло в их доме. Прошу вас, мадам Нарейко!» Мне почему-то кажется, что ручка двери шевелится. Но мадам Нарейко уже рассказывает. «Ну вот, значит, вчера или третьего дня, что ли? Нет, вчера. Пришли к нам вот эти самые три девочки. Я думала, приличные дети с приличных семейств. Они напали на моего брата и отняли у него рубль денег. Что она такое плетет, Мелина тетя?» «Прошу прощения», — вежливо вмешивается папа. «Вот вы изволили сказать, девочки напали на вашего брата и отняли у него деньги». «Ограбили, значит, наши девочки вашего брата», — уточняет Лидин папа очень серьезно, но глаза его улыбаются. «Да, ограбили», — продолжает Лидин папа. «Что же эти девочки были при оружии?» «Нет», — задумчиво, словно вспоминая, говорит мадам Нарейко. «Ружьев я у них не видала». Тут мужчины, наши папы, переглянувшись, смеются. Варвара Дмитриевна улыбается. Мы тоже еле сдерживаем улыбку. Одна дрыгалка не теряет серьезности. Она только становится все злее, как кусачая осенняя муха. «Позвольте, позвольте!» — взывает она. «Здесь не театр, смеяться нечему!» «Да, да!» — посерьезнев, соглашается Лидин папа. «Здесь не театр. Здесь, по-видимому, насколько я понимаю, судебное разбирательство.